Обратимся к Суню-Куну, который на своем волшебном облаке помчался к западным воротам неба. Он еще издали увидел небесного князя Хуго, который с двумя другими небесными князьями вышел ему навстречу. «Великий мудрец!» — воскликнул он. «Выполнил ли ты свой долг и получил ли священные книги?» «Пока еще нет, но уже недалеко до завершения», — отвечал Сунь-Укун. «Мы следуем сейчас по стране зарослей небесного бамбука и оказались в одном из окраинных округов, который называется округом Бессмертного Феникса. 3 года народ там страдает от засухи. Я хотел вымолить дождь и спасти людей от гибели, но когда вызвал к себе царя драконов, он сказал мне, что без высочайшего повеления не осмелится послать дождь. Вот я и явился сюда, чтобы повидаться с нефритовым императором и попросить его высочайшего повеления». «Очевидно, тому округу дождь не полагается», — сказал небесный князь. «Я однажды слышал разговор о том, что правитель округа в звании Хоу посмел нарушить законы неба и земли, и за это наш верховный владыка наказал его. Он велел не посылать дождя в этот округ до тех пор, пока не исчезнут груды зерна и муки и не разомкнется золотой замок». Сунь-Укун не понял, что это значит, и потребовал пропустить его к нефритовому императору. Небесный князь не осмелился преграждать дорогу Сунь-Укуну и пропустил его в небесные чертоги. Сунь-Укун прошел прямо к залу прозрения, где у входа увидел 4 небесных полководцев. «Зачем изволил пожаловать, великий мудрец?» — спросили они, встретив его поклонами. «Я охраняю танского монаха в его пути на запад», — стал объяснять Сунь-Укун. «И вот сейчас мы пришли в страну заросли небесного бамбука, в округ Бессмертного Феникса, который постигла засуха. Правитель округа обратился к магам, чтобы они вымолили дождь. Но это не помогло. Тогда я вызвал царя драконов, но он сказал, что не осмеливается без повеления нефритового императора послать дождь. Поэтому я и явился сюда». «В том округе не полагается быть дождю», — в один голос заявили все 4 небесных полководца. Сунь-Укун рассмеялся. «Полагается, не полагается, это не важно. А вы все-таки проведите меня к нефритовому императору», — твердо заявил он и тут же добавил. «Посмотрим, как он ко мне отнесется». Один из небесных полководцев, бессмертный старец Гэ Сянь Вэнь, презрительно произнес: «Есть поговорка: муха хвалилась паутину порвать, но и нахалка». Гэ Сянь Вэнь, главный советник императора Юань Ди, 317-322 годы, по преданию занимался тайной магией и причислен даосами к лику бессмертных наставников. «Не стоит с ним связываться», — посоветовал другой небесный полководец Сюй Цзиньян. «Лучше проведем его во дворец». Сюй Цзиньян, он же Сюй Чжэнь Цзюнь, правитель области Цзиньян в провинции Сычуань. По преданию, занимался тайной магией. В 378 году бежал вместе с 42 домочадцами в горы. С тех пор его считают вознесшимся на небеса. Все 4 небесных наставников Цю Гуанзи, Джан Дао Мин, Гэ Сянь Вэнь и Сюй Цзиньян ввели Сунь-Укуна в зал чудотворного неба, а сами отправились с докладом к нефритовому императору. 10 000 лет тебе царствовать, владыка наш», — молвили они. «Сунь-Укун, следуя на запад, достиг округа Бессмертного Феникса в стране заросли небесного бамбука. Ему вздумалось вымолить дождь для этого округа. За этим он и явился сюда, чтобы просить твоего повеления». «Да ведь 3 года назад, в 25-й день, 12-й луны, когда я лично отправился проверять всю Вселенную, объездил все три сферы и побывал в округе, в котором правит негодяй-правитель Шангуань, я собственными глазами видел, как он, забыв о добродетели, скармливал псам подношения, приготовленные для жертв небу, и при этом сквернословил и кощунствовал. Я тогда же в наказание дал ему три знамения, они находятся в зале распространения ароматов. Сведите туда Сунь Укуна, пускай сам посмотрит, что это за знамения. Если знамения закончились, я немедленно передам ему повеление о неспослании дождя. Если же не закончились, то пусть больше не суется не в свое дело». Четверо небесных полководцев тотчас же провели Сунь Укуна в зал распространения ароматов, где он увидел груду зерна вышиной примерно в 10 джанов и еще груду муки около 20 джанов. Джан меры длины около 3,2 метра. Крохотный цыпленок величиной с кулак клевал зернышки по одному, клюнет и проглотит, снова клюнет и снова проглотит. У кучи муки оказалась маленькая собачонка золотисто-рыжей масти из породы болонок. Она то и дело высовывала язык и подлизывала муку. Слева стояла железная перекладина, на которой висел золотой замок величиной в один чи и несколько цуней. Чи — мера длины около 32 сантиметров. Цунь — мера длины около 3,2 сантиметра. Дуга у замка была толщиной с палец. Под замком внизу теплилась лампада, и пламя ее непрерывно лизало дугу замка. Ничего не понимая, Сунь Укун обернулся к небесным полководцам и спросил, что все это значит. «Негодяй, правитель округа Бессмертного Феникса, оскорбил нашего владыку, нефритового императора, и он установил эти три знамения, чтобы наказать его. Пока цыпленок не склюет все зерно, собака не вылежит всю муку, а огонь не расплавит дугу замка, до тех пор ни одна капля дождя не упадет на землю этого округа». От этих слов Сунь Укун до того перепугался, что даже в лице изменился и больше не настаивал на том, чтобы его принял император. Сконфуженный он вышел из зала, и небесные полководцы стали посмеиваться над ним. — Великий мудрец, не огорчайся и не сердись, — сказал один из них. — С этими знамениями очень легко справиться. Надо только сотворить добрые дела. Если удастся тронуть сердце нашего владыки, то куча зерна и муки сами распадутся, а дуга у замка расплавится. Уговори правителя округа заняться добрыми делами, и счастье само явится к нему. Сунь Укун послушался их совета и отправился назад, на грешную землю, даже не заходя в зал чудотворного неба, чтобы проститься с нефритовым императором. В мгновение ока он оказался у западных небесных ворот, где опять встретился с небесным князем. — Ну как? — спросил тот. — Удалось тебе выпросить повеление? Сунь Укун все подробно рассказал ему о трех знамениях и закончил свой рассказ словами. — Все получилось так, как ты сказал. Владыка не согласился дать повеление. А небесные полководцы, которые только что провожали меня, научили, как поступить. Надо уговорить правителя округа обратиться к добру, ибо только в этом он и обретет источник своего счастья. Сунь Укун тут же простился с небесным князем и спустился на облаке прямо на землю. Там его встретили сам светлейший Хоу, правитель округа, вместе с танским монахом Джубадзе и Шасеном, а также множество разных крупных и мелких чиновников. Все обступили его толпой и приготовились расспрашивать. Но Сунь Укун повернулся к правителю округа и грозно крикнул. — Это из-за тебя, негодяй! Этакий! Народ невинно страдает! Три года тому назад, 25-го дня 12-й луны, ты осмелился нарушить законы неба и земли. Правитель округа при этих словах пришел в ужасное смятение, пал ниц и, ползая на коленях, стал спрашивать: «Почтенный наставник, скажи мне, откуда ты узнал, что произошло три года назад? Как это ты дерзнул скормить псам приношение, предназначенное в жертву самому небу?» — продолжал Сунь-Укун, не слушая правителя. — Говори по правде, как было дело. Правитель округа, светлейший Хоу, не посмел ничего скрыть. — Три года назад, — начал он, — в 25-й день 12-й луны, когда надлежало совершить жертвоприношение небу, я здесь у себя, в приемной, поссорился со своей женой, неразумной женщиной. Меня охватил такой гнев, что, не помня себя, я опрокинул жертвенник, и все приношения упали на землю. Я действительно подозвал собак, чтобы они съели все яства, лежащие на земле. Я помню об этом уже два года и никак не могу обрести душевного покоя. Не знал я, что этим прогневаю владыку неба и причиню вред своему народу. Ныне я встретился с тобой, почтенный наставник, и молю тебя указать мне истинный путь. Скажи, как решили поступить со мной там, в высших небесных сферах? В тот день верховный владыка, нефритовый император, спустился на землю и сам видел, как ты скармливал псам жертвенные приношения, да еще при этом сквернословил. Вот он и установил для тебя три знамения. Джубадзе не утерпел. — Какие три знамения? — перебил он Сунь-Укуна. — А вот послушай. В зале распространения ароматов насыпана огромная куча зерна, примерно в 10 джанов вышиной. И еще одна куча, до 20 джанов вышиной, из муки. Зерно клюет крохотный цыпленок, величиной с кулак. Клюнет — зернышко, проглотит. Еще клюнет — еще проглотит. И так все время. А возле кучи муки вертится маленькая собачонка золотисто-рыжей масти из породы болонок. Высунет язык, лизнет муку, снова высунет, снова лизнет. И так все время. Кроме того, там стоит железная перекладина, на которой висит большой золотой замок. Дуга у замка толщиной с палец. Под замком теплится неугасимая лампада, пламя которой лижет дугу замка. Вот когда цыпленок склюет всю крупу, собачонка вылежит всю муку, а огонь расплавит дугу у замка, тогда только здесь пойдет дождь. — Брат, для меня это пустяки, сущие пустяки, — засмеялся Джубадзе. — Ты только возьми меня с собой. Я преображусь и в один присест съем все зерно и муку, а дугу у замка разломаю. Вот и все. Ручаюсь, что после этого пойдет дождь. — Перестань болтать глупости, — остановил его Сунь-Укун. Ведь это же знамение, придуманное самим верховным владыкой. Как же ты смеешь даже взглянуть на него? В таком случае вмешался танский монах. Что нам делать? Помочь делу нетрудно, совсем нетрудно, — воскликнул Сунь-Укун. Перед тем, как я покинул небесные чертоги, небесные полководцы научили меня, как поступить. Надо только сотворить добрые дела, и все разрешится. Правитель округа, светлейший Хоу, при этих словах опять стал ползать на коленях и отбивать земные поклоны. — Прошу тебя, почтенный наставник, научи меня, как поступить, — молил он. — Я во всем буду слушаться тебя. — Если ты готов совершать добрые дела, то скорей молись Будде и читай священные книги, — посоветовал Сунь-Укун. — Тогда я смогу помочь тебе. Но если ты не исправишься, я ничего не смогу сделать для тебя. И небо в скором времени так покарает тебя, что неизвестно, останешься ли ты в живых. Правитель округа, светлейший Хоу, продолжал отбивать земные поклоны и клялся уверовать в учение Будды. тотчас же были приглашены местные буддийские и даосские монахи, которые устроили площадки для священнослужения, а проповедники написали проповеди и в течение 3 дней читали их. Правитель округа со всеми сановниками не выпускал из рук священных свечей и с упованием в глазах отбивал земные поклоны, обещая повиноваться небу и служить земле, клялся и каялся в своих грехах. Танский монах тоже читал сутры. И снова было дано повеление по всему округу, чтобы во всех домах и семьях, как больших, так и малых, все мужчины и женщины, без исключения, возжигали фимиам и прославляли Будду. С этого времени только и слышались призывы к добру. Сунь Укун был в полном восторге. «Вы как можно лучше ухаживайте за нашим наставником и берегите его», — сказал он, обратившись к Джубадзе и Шасену. «А я еще раз слетаю на небо и скоро вернусь». «Брат, куда же ты опять собрался?» — спросил Джубадзе. «Ты же видишь, правитель этого округа, светлейший Хоу, послушал меня, старого Сунь Укуна, и действительно принял наше учение, стал почтительным и милосердным, и от всего сердца искренне молится Будде. Я хочу еще раз доложить о нем нефритовому императору и выпросить у него хоть сколько-нибудь дождя». Тут Шасен стал поторапливать Сунь Укуна. «Брат, не мешкай», — сказал он, — «раз надумал, так отправляйся скорей и не задерживай нас в нашем странствовании. Постарайся вымолить дождь, авось это зачтется нам при последующем перерождении». Великий мудрец Сунь-Укун вскочил на облако и направился прямо к небесным воротам. Там он снова встретил небесного князя Хуго. «Ты зачем опять пожаловал сюда?» — удивился небесный князь. «Хочу доложить, что светлейший Хоу, правитель округа, уже обратился к добру». Небесный князь обрадовался, услышав эту весть. Пока не беседовали у небесных ворот, к ним подошел небесный гонец, держа в руках даосскую и буддийскую грамоту для передачи владыке неба. Увидев Сунь Укуна, гонец поклонился ему по всем правилам вежливости и сказал: «Великий мудрец, я прибыл для того, чтобы засвидетельствовать твой подвиг. Ты склонил к добру всю округу». «Кому предназначены эти грамоты?» — спросил Сунь Укун. «Их следует доставить прямо в зал прозрения и отдать небесным наставникам для передачи досточтимому верховному владыке неба, самому нефритовому императору», — отвечал гонец. «В таком случае отправляйся первым», — велел Сунь Укун, — «а я явлюсь после вслед за тобой». Гонец прошел через небесные ворота, а небесный князь Хуго обратился к Сунь Укуну с такими словами: «Великий мудрец, не следует тебе являться к нефритовому императору. Ступай лучше прямо в палату 9-го неба, прощения грехов и освобождения от бедствий. Попроси, чтобы с тобой отпустили на время духов грома, и отправляйся вместе с ними. Пусть пошлют гром и молнию. А как только ты отпустишь их обратно, так сразу же польет дождь». Сунь-Укун послушался его и вошел в небесные ворота. Однако он направился не в зал чудотворного неба, чтобы просить повеления о дожде, а пошел прямо в палату 9-го неба, где его встретили 3 служителей, один от бога грома, другой от хранителя записей великих деяний и 3-й от небесного судьи. Совершив положенные поклоны и приветствия, они спросили: «Великий мудрец, зачем изволил пожаловать?» «Есть дело, с которым я должен обратиться к досточтимому владыке неба», — отвечал Сунь-Укун. 3 служителей тотчас же отправились доложить о Сунь-Укуне своему повелителю. Небесный судья сразу же сошел со своего трона 9 фениксов и румяной зари, оправил одежды и вышел навстречу. Когда церемония приветствий была закончена, Сунь-Укун сказал: У меня есть одно только дело, с которым я пришел к тебе, и прошу о помощи. — Какое дело? — спросил небесный судья. — Я охраняю танского монаха в его путешествии на запад, и вот сейчас мы прибыли в округ бессмертного Феникса, которое постигло страшное бедствие, сильная засуха. Мы обещали правителю округа вызвать дождь. Вот я и явился сюда, чтобы попросить тебя отпустить на время твоих начальников-полководцев, пусть они пошлют туда гром. Мне известно, что правитель того округа в звании Хоу нанес оскорбление Всевышнему небу, — сказал судья. В наказание владыка неба лишил тот округ дождя и установил три знамения. Поэтому я не знаю, следует ли ниспослать туда дождь. Вчера я был на приеме у нефритового императора, видел его и просил высочайшего повеления, — улыбаясь, сказал Сунь-Укун. Он велел небесным полководцам провести меня в зал распространения ароматов и показать эти три знамения. Оказалось, что там насыпана куча зерна и куча муки, и висит золотой замок. Стоит только рассыпать кучи и разбить замок, как пойдет дождь. Я опечалился, что слишком долго ждать конца этого знамения. Тогда небесные полководцы научили меня, как поступить. Они посоветовали склонить светлейшего Хоу, правителя округа, и всех его приближенных, к свершению добрых дел. Ведь недаром говорится в пословице, если у человека добрые намерения, то небо поможет осуществить их. Авось сердце нефритового императора смягчится, и он избавит народ от бедствий и страданий. Сейчас все жители стремятся к добру. Только что оттуда явился небесный гонец, который направился к нефритовому императору с грамотами, чтобы доложить о происшедших переменах во всем округе и о свершении добрых дел. Вот я и поспешил сюда, в твой дворец. Отпусти со мной повелителей грома, пусть помогут мне. Раз такое дело, — сказал небесный судья, — пусть Дэн, Синь, Джан и Тао вместе с богиней молнии немедленно отправятся с тобой вниз на землю и пошлют гром и молнию в округ бессмертного Феникса. Дэн, Синь, Джан и Тао имеется в виду обожествленные и превращенные в даосских небожителей полководцы-сановники Дэн Ю и Синь Цзи, 3-4 века, а также отшельники-маги Джан Сянь и Тао Хун Цзин, 6 век.